3. Покинув Димасио после непредвиденной пешей прогулки, чтобы разобраться с тремя громилами, которые приставали к маленькому пацану под эстакадой, Ходжес просто едет, ведет Тойоту по городским улицам, не собираясь попасть в какое-либо конкретное место. Или так думает, пока не осознает, что находится на Лайлок-драйв в роскошном прибрежном районе Шугар-Хайтс. Сворачивает к тротуару и паркуется напротив перегороженной воротами подъездной дорожки. На одном из каменных столбов табличка с номером 739. Дорожка асфальтированная и шириной не уступает улице, к которой дом обращен фасадом. На воротах большой плакат с надписью «Продается». Ниже покупатели с серьезными намерениями приглашают обратиться в «Лучшие дома» риэлторское агентство Майкла Зафрона. Ходжес думает, что плакат этот какое-то время повисит, учитывая состояние рынка жилья в год 2010 от Рождества Христова. Но кто-то продолжает скашивать траву, а учитывая размеры лужайки, для этого требуется газонокосилка размером побольше, чем ходжесовский лаунбой. Кто платит за поддержание лужайки и, вероятно, дома, в идеальном состоянии? Должно быть, наследники миссис Ти. Она, конечно, купалась в деньгах. Он припоминает, что такой дом в этом районе стоит порядка 7 миллионов долларов. Впервые после ухода на пенсию, после того, как он передал расследование нераскрытого преступления, названного бойней у городского центра Питу Хантли и Изабель Джейнс, Ходжес задается вопросом, а жива ли мать миссис Ти? Он помнит, что сколиоз согнул старушку пополам, вызывая дикие боли. Но сколиоз — болезнь не смертельна. И разве не было у Оливии Трелони сестры, которая жила где-то на Западе? Он роется в памяти в поисках фамилии сестры, но результата нет. Вспоминает другое. Пит прозвал Оливию Трелони «Миссис Нерва», потому что она непрерывно одергивала одежду, оглаживала и без того уложенные волосы, теребила золотой браслет часов Патек Филипп, поворачивая и поворачивая его на костлявом запястье. Ходжесу она не нравилась. Пит был близок к тому, чтобы презирать ее. Так что они испытали бы чувство глубокого удовлетворения, возложив на нее хотя бы часть вины за случившееся у городского центра. Она, в конце концов, вооружила этого парня. Какие могли быть в этом сомнения? Когда миссис Ти покупала «Мерседес», ей дали два ключа, но предъявить она смогла только один. Потом, перед самым днем благодарения, самоубийство. Ходжес четко помнит, что сказал Пит, когда они получили эту новость. «Если она встретит убитых на той стороне, особенно эту Крей и ее малышку, ей придется ответить на несколько серьезных вопросов». Для Пита самоубийство стало окончательным подтверждением. Где-то в глубинах сознания миссис Ти отдавала себе отчет, что оставила ключ в замке зажигания машины, которую называла «Серой леди». Тогда Ходжес тоже в это верил. Теперь предстоит определиться, верит ли он по-прежнему. Или ядовитое письмо, полученное вчера от признающего вину Мерседеса-убийцы, изменило его точку зрения. Может и нет, но письмо вызывает вопросы. Допустим, мистер Мерседес отправил аналогичное послание миссис Трелони. Миссис Трелони со всеми ее тиками и комплексами, которые скрывались под тонкой пленочкой уверенности в собственной правоте. Или такое невозможно? Мистер Мерседес, конечно же, знал о злости и презрении, которые обрушила на миссис Трелони широкая общественность после трагедии у городского центра. Свидетельство тому — на странице письма редактору многих номеров местной газеты. Возможно ли? Но тут поток его мыслей прерывается, потому что подъехал автомобиль и остановился сзади, так близко, что едва не коснулся бампера Тойоты. Мигалок на крыше нет, однако это последняя модель Crown Victoria синего цвета. Автомобиль Ford Crown Victoria традиционно пользуется популярностью у полицейских управлений США и Канады. Из-за руля вылезает крепкий мужчина с короткой стрижкой. Спортивный пиджак, несомненно, скрывает пистолет в наплечной кобуре. Будь это городской детектив, Ходжес сказал бы, что в кобуре глок 40-го калибра, не отличающийся от того, что лежит в его домашнем сейфе. Но мужчина не городской детектив. Ходжес по-прежнему знает всех. Он опускает стекло. «Добрый день, сэр», — здоровается короткая стрижка. «Могу я узнать, что вы тут делаете? Вы стоите здесь достаточно давно». Ходжес смотрит на часы и убеждается, что это правда. Почти половина пятого. С учетом плотного транспортного потока в центре города, ему сильно повезет, если он успеет вернуться домой к вечерним новостям CBS со Скоттом Пелли. Раньше он отдавал предпочтение NBC, пока не решил, что Брайан Уильямс — слишком добродушный балбес, да еще и обожающий ролики с YouTube. Не тот ведущий выпуска новостей, которого хочется видеть, когда мир разваливается. «Сэр, искренне надеюсь на ответ». Короткая стрижка наклоняется, полы пиджака распахиваются. Не глок, а Рюгер.